У меня к вам неожиданный вопрос. Кто скажет хотя бы одно пророчество из Ветхого Завета о воскресении Иисуса Христа? Пожалуйста, кто помнит, вот так сразу. Недолго думаю. А это не о воскресении Христа же, а о своем воскресении, в смысле, вот о своем воскресении. Я знаю, Искупитель мой жил. Да, ну вот он жил. Он жив, это мы вот даже пели им. Как? Семи жены поразит змей в голову. Это о кресте. Что Господь на кресте умер. Ионы, да? Пророка Ионы. Правильно, Христос сказал, пророка Ионы, правильно, это знамение было, знамение. Как Иона был в чреве кита, 3 дня и 3 ночи, так Господь будет в сердце земли, 3 дня и 3 ночи. Еще? 15-й Какой? 15-й псалом, совершенно верно, 15-й псалом. Вообще-то еще есть место, ну, даже не одно. Но, например, вы помните, что Павел когда-то говорил в Деяниях апостолов. «Ты, сын мой, я не родил тебя», это он относит к воскресению Христа. Но я сейчас хочу прочитать именно из 15-го псалма, который непосредственно относится к воскресению Иисуса Христа. Пророчески. Здесь так написано. С 8-го, 7-го стиха. «Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании». А в Деяниях это место, говорится, упокоится, да? Плоть моя упокоится. «Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицем твоим, блаженство в деснице твоей вовек». Вот это место апостол Петр, как мы знаем, в день Пятидесятницы вспоминал в доказательство о воскресении Иисуса Христа. Вернее, как ссылка на Ветхий Завет, потому что доказательство им, может быть, не нужны были в том смысле, что они были очевидцами апостолы. Они бы могли сказать, что вот, а мы видели своими глазами, они так и говорили. Но как важно, что в Слове Божьем об этом также заранее предсказано. И слава Богу за то, что и Господь наш Иисус Христос все выполнил по Слову Божьему, даже и воскресение совершилось по Слову Божьему. Так мы, дорогие друзья, знаем, что воскресение – это что-то такое, что бывает только после смерти. Мы с вами даже смерти еще не пережили, поэтому то, о чем здесь вот говорится, когда такие вопросы задаются, воскресение, для нас иногда вот просто кажутся очень далекими и отвлеченными. Потому что нам просто хочется подольше и получше здесь на земле вот пожить, вот в этом именно теле, вот именно в этой плоти. Но вот придет время, когда эту плоть отнесут, чтобы она там упокоилась. И вот вопрос в том, будет ли она там покоиться, наша плоть, с надеждой или без надежды? На могилах христиан, которые умерли в вере, часто пишутся вот эти слова из Слова Божьего, что надеемся, имеем надежду на воскресение мертвых. Спящие в прахе земли восстанут для жизни вечной. Вот такие слова И, может быть, на наших могилах когда-то напишут, если Господь не придет раньше. Ну вот, я хочу обратить внимание еще раз, что воскресение – это такое событие, которое следует после смерти. А вот Господь Иисус пережил и смерть, и потом воскресение. И вот давайте сначала коротко остановимся на Его смерти. Потому что именно эта смерть на Голгофском кресте является событием решающим, таким переломным. Самой победной битвой оно является. А воскресение является торжеством победы. Это праздник победы. Это уже когда уже знамена повернуты, так сказать, вражеские знамена уже завоеваны, и все. Теперь только остается радоваться. Вот это есть воскресение. А вот сама битва была трудная и тяжкая. Это смерть нашего Господа на Голгофском кресте. И вот в этой смерти нашего Господа на Голгофском кресте была проявлена в высшей степени Божья к нам любовь. Сегодня хор пел эти слова, замечательные, заветные, дорогие нашему сердцу спасительные слова, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Вот эта отдача в самом полном смысле произошла на Голгофском кресте. Отдал, это значит, отдал на смерть. Кроме того, на Голгофском кресте была проявлена также Божья праведность, справедливость, святость, потому что Бог осудил грех во плоти. Бог осудил грех наш, но Он осудил его на Христе, во Христе, потому что Христос взял на Себя этот грех. Степень послушание Богу. Потому что так написано, Он был послушен даже до смерти крестной. Он совершил это добровольно. И в послушании Отцу Своему. Дальше. Голгофский крест, смерть нашего Господа на Голгофском кресте была также самым большим приобретением. Потому что мы с вами являемся результатом, плодом этой Голгофской смерти. Иисус Христос умер для того, чтобы родилась Церковь Его. Новый мир спасенных людей, искупленных. И вот наша с вами личная духовная жизнь, наше с вами спасение, прощение грехов, оно идет от Голгофского креста. От того, как мы с верой воспринимаем то, что Христос умер за грехи наши. И вот мы проповедуем Христа распятого. Это главная мысль всего Евангелия. Христос, распятый на Голгофском кресте, есть наш Спаситель, которого мы веруем. Вот на Голгофском кресте также дьявол побежден, мир побежден, плоть побеждена, распята, и Господь уже приговорил дьявола, он уже осужден, он уже только ждет своей участи, он еще на малое время, как написано в Слове Божьем, имеет некоторую свободу, ограниченную свободу действий. Зато Мы с вами, мы люди, живущие на земле, имеем великое преимущество, что мы сегодня можем обращаться к Богу, мы можем получать прощение грехов. И вот сегодня на этом собрании также всякий, кто попросит у Бога прощения за свои грехи, тут же его может получить. Возможно, уже кто-то попросил сегодня прощения за свои грехи, в своих молитвах. И вы уже его получили, возможно. А кто-то еще ждет. Вот мы напоминаем и свидетельствуем из Слова Божьего, что сегодня, если кто пожелает получить прощение своих грехов ради имени Иисуса Христа, тот его получит сегодня. Потому что Бог его дает даром за счет того, что Христос умер. Вот это его заслуга на Голгофском кресте. А теперь давайте посмотрим на воскресение. Давайте посмотрим еще раз просто на само событие. Давайте его бегло хотя бы окинем взглядом. Сам факт. Но мы знаем, что Иисуса Христа, распятого, погребли в новом гробе, в котором никто еще до этого не был погребен, а он был заготовлен. Вообще-то, так часто случается. Раньше даже была такая традиция. Во всяком случае, я знаю, что вот мне бабушка рассказывала, у моего прадеда, на чердаке лежал заготовленный дубовый гроб, который он сам себе сделал. Такая была раньше традиция. И место там на кладбище. Вот так-то. Так вот, был такой человек, как мы знаем, Иосиф Аримафейский, который предоставил Иисусу Христу вот это место. У него тоже было заготовлено, выдолблено в скале пещера для погребения. Конечно, там погребали не так, как у нас, и другие немножко есть традиции, но можно успокоить, наверное, там, может быть, да, маленько. Но, дорогие друзья, там была такая традиция, что камень сверху просто закрывали камнем отверстие, а тело клали не в деревянный гроб, а заворачивали в материал. Просто погребальные пелены назывались. Его заворачивали, как кокон такой вот получался. И этот материал пропитывали пахучими смолистыми веществами для того, чтобы сохранилось тело и чтобы не было запаха. И вот именно так был погребен Иисус Христос. Но там еще были приняты меры предосторожности, поскольку событие это было необычное, неординарное. И вы знаете, там были вовлечены высшие там чины, высшие должности, высший совет, Синедрион. Они там просили Пилата, лично Пилата, представляете, лично вот правителя просили, чтобы там поставили печать и стражу, государственную, так сказать, печать, государственную, гербом, там все там было сделано вот таким образом. Для того, чтобы якобы, чтобы ученики его не украли в третий день и не обманули, что он воскрес. И вот так прошел субботний день, он был похоронен в пятницу вечером, прошла ночь с пятницы на субботу, прошла суббота, и вот наступила еще ночь с субботы на воскресенье, или на первый день недели. Потом ночью случается вот что. Получается сильное землетрясение на том месте. Я лично не переживал, не видел. Видел, знаю, по рассказам там, из книг, может быть, кто-то видел и был на том месте, когда трясется земля. Но говорят, это очень страшно. Потому что не знаешь, за что хвататься и куда бежать. Оно под тобой трясется и проваливается, то ли туда ты попадешь, то ли не знаешь куда. И вот эта стража которая там стояла, тоже они перепугались. И отвалился камень, и ангел Господень явился. И когда явился ангел Господень, то плюс к страху от такого естественного характера землетрясения прибавился еще страх сверхъестественный от присутствия духовного существа. И стража стала как мертвая. Они упали на землю. Они отключились. В буквальном смысле. Ну и потом Мария Магдалина, вот как раз брат про нее читал, приходит в сад. Видит камень отваленным. Она бежит, говорит Петру и Иоанну. Петр и Иоанн прибегают к гробу. Иоанн немножко опередил Петра и заглянул первым в гроб. И то, что они там увидели, заставило их, в всяком случае, поверить как-то по-новому в Иисуса Христа. Они там увидели такую необычайную картину, что вот это самое погребальное полотно, которое было сверху, как кокон, вот, оно так и лежит, но только этот кокон пустой. Как это могло быть? Оно не было развернуто, оно не было разорвано, а там тела нет. Тем временем Мария Магдалина опять возвращается в сад. И тут является Христос. Вот то, что мы слышали, брат там читал. Она опять рассказывает остальным ученикам, а те ей не верят. А тут еще приходят две женщины, стоявшие, которые у креста стояли. И они приходят, чтобы помазать ароматом Иисуса Христа, тело Иисуса Христа. И вот они думали, кто отвалит нам камень. А когда пришли, то камень оказался отваленным. И они увидели двух ангелов. Ангелы ему говорят, что вы ищете живого между мертвыми? Его здесь нет, он воскрес. Они опять бегут к ученикам. И вот, когда они бежали к ученикам, их встретил Иисус и сказал, радуйтесь. Это второй раз он явился. Первый раз Марии Магдалине, потом вот этим двум женщинам, и сказал, не бойтесь. И они поклонились ему, там сказано, поклонились ему в ноги, и пошли, и радуясь, рассказали ученикам, они, опять же, не поверили. Потом стража пришла в себя и пошла в Иерусалим, и рассказали о том, что с ними произошло. Опять собирается этот высший совет, это духовенство, и первосвященник говорит, даю взятку вам. Ну, правда, он по-другому-то сказал, ну, по-русски я говорю. Даю вам хорошую взятку, молчите о том, что произошло, и говорите, что его украли, когда мы спали. И вот они так и рассказали, и кто захотел поверить лжи, тот в него и поверил. И так, кстати, и сейчас происходит. Кто чему хочет верить, тот в то верит. Кто хочет лжи верить, лжи верит. Кто хочет верить правде, тот верит правде. А потом Иисус явился двум ученикам по дороге в Эммаус, и Он им из Писания все разъяснял, начиная от Моисея и пророков, что так надлежало Христу пострадать и потом войти в славу. Он им из Писания доказывал. Видите ли, как важно иметь доказательство личного опыта и Слова Божьего. Вот эти два доказательства самые важные в жизни верующего. Надо что-то пережить, но пережить надо на основании Слова Божьего. Наше переживание, наша жизнь, наши дела, наша вера должна быть связана и обоснована Словом Божьим. И потом Иисус Христос еще явился Петру в этот же день. И, наконец, Он явился в горнице 10 ученикам. И сказал, мир вам. Вот это такое событие воскресного дня. Очень насыщенный день. Насыщенный событиями. И несколько раз, как мы видим, ну, по крайней мере, 5 раз записано в Евангелиях, Иисус Христос явился именно в этот первый день воскресения. А давайте теперь немножко хотя бы поразмышляем о духовном смысле этого события. Вот это факт. Но видите ли, как тогда, так и сейчас, сам по себе факт не всех убедил, не всех сделал верующими. Вы понимаете, вот эта стража, ну вот как бы на месте стражи поступили, интересно, мы с вами. Или вот, например, ну какой-нибудь современный там гвардеец, или там, скажем, вот сейчас есть всякие там, security, как это называется. И, видите ли, для них важны были деньги. Для них не истина была важна, для них важна была работа и получать деньги. И сегодня есть люди, те, которые продадут за деньги, за материальные блага и любую истину. И как печально. И иногда трудно с такими людьми разговаривать, потому что они от самого Бога ожидают, как бы Бог им что-нибудь дал, какие-нибудь материальные блага. Они так и говорят, ну если Бог что-нибудь даст мне там, вот, то я в него поверю. Может быть, здесь есть такие, друзья мои? Которые ожидают от Бога чего-нибудь такого, подачки материальной, какую-нибудь квартиру, машину, знаете, как вот раньше говорили, ну вот, да, если Бог не пошлет, тогда я буду в него верующим. А если не пошлет, значит, ты не будешь в него верующим, тогда получается. Значит, твоя вера основана на вот этих временных материальных благах. Это вообще не вера, а душа-то твоя, ты продал свою душу. Скорей повернись от материализма своего, скорее повернись, потому что погибнет душа. Так вот, дорогие друзья, как хорошо, что воскресение Иисуса Христа все же для многих стало предметом веры. И Слово Божие говорит вот что, что Иисус Христос воскрес для того, чтобы как раз у нас было основание для спасительной веры. То есть, скажем так, другими словами, спасение нашей души зависит от того, как мы воспринимаем воскресение Иисуса Христа. Давайте прочитаем, в Библии так написано. Послание Римлянам. Здесь сказано так. 10 глава. 9 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Христа Господом, Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Видите ли, связано здесь сердце и уста. В свое время, между прочим, даже и устами не все рисковали сказать «Христос воскрес, воистину воскрес», вы знаете, да? Некоторые так, ну, здравствуйте, там, ну, ладно, с праздником. Когда бывало, там, идешь, там, говоришь, там, соседям или что, ну, люди по-разному реагируют. Некоторые боялись отвечать. Некоторые говорили, здравствуйте, просто так вот, как вежливо. Сейчас как-то не боятся вот устами исповедовать Иисуса Христа. Христос воскрес, воистину воскрес. Это приятно, конечно. Приятно вот сегодня тоже пришлось мне здесь буквально у дверей встретиться с группой, которые шли там где-то то ли оттуда, то ли отсюда, то ли на кладбище, знаете, вот шествуют вхождение такой вот народные обычаи, там традиции, все такое. Ну и короткий разговор. Ну все-таки приятно то, что они, по крайней мере, мы поприветствовали друг друга этими словами. Видите ли, но это еще не все. А вот здесь сказано, что о сердце веровать, что Бог воскресил его из мертвых. А вот сердцем, это не так просто поверить сердцем, что Бог воскресил Христа из мертвых. Потому что для этого надо постигнуть смысл этого. Для этого нужно знать, в чем тут суть. Что значит, что Христос воскрес из мертвых? А почему он умер? Следует вопрос. И вот в участии сердца, видите ли, это значит мое личное отношение и что-то я должен пережить в своем сердце. Я своим сердцем должен что-то пережить. Я свое сердце должен как-то повернуть в эту сторону. Так вот, от этого, оказывается, зависит наше спасение души. Вот Бог со своей стороны на воскресение Иисуса Христа Он как бы поставил печать на деле Иисуса Христа, на том, что Он сотворил, и на Его личности, что действительно Он Сын Божий. Так сказано, что Своим воскресением Иисус Христос окончательно удостоверил всех, что Он Сын Божий. Для Иисуса Христа воскресение тоже имело значение. Оно имело для Него такое значение, что Он как бы вернул себе человеческую природу, человеческое существо. Вообще Иисус Христос мог бы и без воскресения вознестись на небо, без тела, то есть. Но могло бы здесь оставаться и ждать другого момента. Но тогда чего-то не хватало бы в нашем доступе к Богу, в нашем спасении. Но тогда Господь не был бы человеком, Бога-человеком. Как важна вот эта истина, что Бог для нашего спасения предназначил Христа, который есть человек, истинный человек, и Бог, истинный Бог. И вот Он сейчас на небе, так сказано, что нет другого посредника, един только посредник между человеком и Богом, Богом и человеками, человек Иисус Христос. Вот это человеческое тело Он снова воспринял в воскресении Своем. Он для того воспринял тело, чтобы быть первородным между многими братьями. Вот мы с вами являемся соучастниками в Его воскресении. Мы являемся сонаследниками, я имею в виду мы, это значит верующие, те, которые сердцем веруют, что Бог воскресил Его из мертвых. А вот я называю этим словом «мы», всех верую, истинно верующих. Так вот, мы имеем соучастие в Его воскресении. Он первенец из мертвых. Первенец – это значит, что все остальные, вот мы тоже, пойдем за Ним следом. Пройдем через смерть и воскресение, наше телесное воскресение, собственно. Вот именно то, о чем вот здесь напомнила нам сестра из книги Иова. «Я знаю, Искупитель мой жив, и Он последние дни восстановит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога, глаза мои узрят Его». Вот это наша светлая надежда. Дорогие друзья, вот мы с вами прослушали эти истины, которые являются просто вечными, или как еще называют их, объективными. Независимо от того, верим ли мы в воскресение Иисуса Христа и в смерть Его, или не верим, но это факт, который уже совершился. Он произошел. Но вот, дорогие друзья, все же наши личные отношения решают нашу личную судьбу. Как мы проживем эту жизнь на земле? Есть ли у нас надежда, есть ли у нас будущность? Вот это зависит от того, как мы верим в смерть и воскресение нашего Господа. А точнее сказать, в самого Господа, умершего и воскресшего, и живого, и вновь грядущего. Наш Бог есть Бог живой. Это значит, что Он сейчас действует. Сегодня мы можем испытать Его реальность, Его силу, Его действие. Господь, например, отвечает на молитвы. И очень удивительно иногда это происходит и непонятным для нас образом. Недавно мне пришлось молиться с одной душой, которая просто вот, ну, как часто бывает, ну, подходит, там, после собрания или лично подходит некоторые те или другие друзья там, вот, с нуждами со своими, ну, такими нуждами, которые у нас всех есть. Что-то в семье там не ладится, что-то с детьми. И вот просто мы преклонили колени и помолились с душой. А потом через время рассказывают, значит, Господь ответил на молитвы удивительным образом. Вы знаете, я когда молился с этой душой, то кажется, что просто, ну вот на Бога возложил вот эту нужду, предал Богу. И ничего особенного, кажется. Но вот ответ Божий с новой силой заставил меня убедиться в том, что Бог живой, Он реальный. Он сегодня отвечает на молитву. Кто желает это испытать сегодня, помолись Богу. Сегодня на этом собрании помолись Богу от всего сердца. Ты и видишь, что Он живой и реальный Бог. Бог спасающий, с которым можно иметь дело и нужно иметь дело. Бог этого желает. Бог сегодня приглашает. Как хорошо, что сегодня пришло так много сюда людей. Ну вот зал наш полный, даже на балконе. И слава Господу. Дай Господь, чтобы это был праздник для души. Дай Господь, чтобы это был день начала новой жизни. И вы знаете, как говорит Слово Божие для тех, кто еще не пробужден духовно, кто еще не знает Господа, я прочитаю вам сейчас из послания к Ефесянам, 5 глава, 14 стих. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Христос воскрес. Воскрес ли ты со Христом? Или еще мертв? Или еще во грехах своих? И сколько же ты будешь во грехах? Господь долго терпел тебя. Господь долго ждал. И сегодня ждет. И сегодня готов принять и сделать тебя новым человеком. Так же, как Он сделал учеников новыми людьми. Вот этих всех, Петра, Иоанна, Якова, Марию. Слава Господу за то, что Он так пробудил и нас с вами, многих, кто еще этого не испытал. Обратимся к Господу сегодня. Я хочу закончить свою проповедь, это слово, призывом к тому, чтобы пришли ко Христу сегодня все, кто еще Его не познал. И призывом к нам, детям Божьим, твердо стоять на фундаменте нашей веры, твердо держаться Христа, который умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Он и придет, и возьмет нас к себе. Давайте мы сейчас, дорогие друзья, еще раз помолимся и прославим Его в наших молитвах. Аминь.